Глава 23. Заключение. Вот и пришел конец нашему подводному путешествию. Что произошло в ту страшную ночь, когда лодка наша выбралась из гибельного водоворота? Каким образом Нед Ленд, Консель и я спаслись из бездны? Этого я не могу рассказать. Сознание вернулось ко мне в хижине рыбака на Лофотенских островах. Оба мои товарища, целые и невредимые, стояли возле меня и радостно пожимали мне руки. Мы крепко обнялись. В это время года нечего было и думать о возвращении во Францию. Пути сообщения между Северной и Южной Норвегией были плохие. Мы принуждены были ожидать парохода, совершающего рейсы к Северному мысу с наступлением хорошей погоды. Здесь, среди этих простых, добрых людей, подобравших нас, я пересматриваю рассказ о своих приключениях. Он вполне достоверен. Ни один факт не пропущен, ни одна подробность не изменена. Это совершенно правдивая история о необычайном путешествии в недоступную для человека стихию, где со временем наука проложит свободные пути. Поверят ли мне? Не знаю. Да и не все ли мне равно? Для меня достаточно сознания, что я проплыл 20 тысяч лье под поверхностью вод меньше, чем в 10 месяцев. Что во время этого кругосветного путешествия Красное и Средиземное моря, Атлантический, Тихий, Индийский, Северный и Южный Ледовитые океаны открыли мне самые сокровенные свои тайны. Но какова судьба Наутилуса? Удалось ли ему спастись из водоворота? Жив ли еще капитан Немо? Продолжает ли он свое страшное дело мести или удовлетворился этой последней жертвой? Принесут ли когда-нибудь волны его рукопись, где описана история всей его жизни? Узнаю ли я имя этого человека? По национальности погибшего корабля узнаем ли мы о национальности капитана Немо? Я надеюсь на это. Я надеюсь также, что его изумительный корабль победил самую страшную пучину моря и что Наутилус уцелел там, где погибло столько кораблей. Если это так, если капитан Немо еще плавает по океану, заменившему ему родину, пусть ненависть утихнет в его ожесточенном сердце. Он видит столько чудес, пускай же созерцание их погасит огонь мщения. Грозный судья должен исчезнуть и уступить место ученому, мирно изучающему море. Судьба капитана Немо необычна, но она и возвышена. Кому же знать это, как не мне, прожившему 10 месяцев бок о бок с этим загадочным человеком? И теперь на вопрос, поставленный 6000 лет тому назад экклезиастом, кто измерил когда-нибудь глубину бездны, два человека из всех людей на земле имеют право ответить «я». Это капитан Немо и я. Экклезиаст — одна из книг Библии, приписываемая царю Соломону. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2008 году. Читал Сергей Кирсанов.